«Да, Данила, вам не позавидуешь», — сочувственно произнес Вулф. «Если вы нас отпустите, мы можем случайно расстроить ваши планы. Если прикончите, то оскверните память о Марко и обо всем, что он для вас сделал. Если же послушаете совета своей супруги, то утратите мужской авторитет. Предлагаю компромиссное решение. Вы сами дали понять, что лучше добираться туда ночью. Отведите нас сами. Если не можете, прикажите кому-нибудь проводить нас. Обещаем вести себя крайне осторожно». «Да, Данила!» — выкрикнула Мета. «Так будет лучше!» «Тихо!» — цыкнул Данила и вперил колючий взгляд в Вулфа. «Никто еще не приводил туда чужаков. Чужак в своих родных краях. Нет, я проведу вас на побережье и договорюсь, чтобы вас переправили в Бари. Там подождете, пока я с вами свяжусь. Я обещаю, что найду убийцу Марко и сам с ним разделаюсь. Нет, я дал себе слово, а это самое главное. Это я должен сделать сам, лично. К тому же, если вы потерпите неудачу, мне придется возвращаться. Кроме того, если вы пришлете мне отрубленный палец, как я узнаю, кому он принадлежал? Нет, Данила, вам меня не переубедить». Данила встал, подошел к печке, открыл дверцу и посмотрел на огонь. Видимо, слова Вулфа о пальце напомнили ему о кремации, и он хотел проверить, как она проходит. Должно быть, что-то ему не понравилось. И Данила взял из ящика несколько поленьев и подбросил в топку. Потом встал, сделал несколько шагов и остановился прямо за моим стулом. Поскольку последние слова Вулфа прозвучали как ультиматум, а мне по-прежнему не улыбалось, чтобы мне в спину воткнули кинжал, я развернулся, чтобы не выпускать его из поля зрения. Данила стоял, заложив руки в карманы. «Вы же едва держитесь на ногах», — сказал он Вулфу. «Как вы пойдете?» «Я дойду», — не дрогнувшим голосом ответил Вулф. «А мы должны проделать пешком весь путь?» «Нет, 20 километров вдоль Сиевны мы можем проехать по дороге, а уж дальше придется добираться на своих двоих». «Знаю. Я пас коз в тех местах. Выходим прямо сейчас?» «Нет, около полуночи. Я должен еще найти машину и договориться, кто нас отвезет. Только не выходите на улицу, пока меня не будет». И он ушел. Следует воздать ему должное. Решение Данила и впрямь принимал сразу, не мешкая. Едва дверь за ним хлопнула, я обратился к Вулфу. «И что теперь?» Он отправился за очередным пальцем. Вулф что-то сказал Мете, та ответила, и он отодвинул стул и встал, лишь слегка поморщившись. «Выйдем в другую комнату», — позвал он меня и грузно зашагал к двери. Я вошел следом за ним в соседнюю комнату, оставив дверь открытой, чтобы не показаться перед хозяйкой невежей. Вулф опустился в кресло, в котором уж сидел прежде, оперся ладонями о колени и тяжело вздохнул. Потом бегло обрисовал мне положение. Когда он закончил, я еще с минуту сидел и переваривал услышанное. Да, знавал я куда более привлекательные проекты. Наконец я разлепил губы и спросил: «А есть здесь еще такая штука, как металлический динар? Монета?» «Сомневаюсь, а что?» «Я бы хотел его подбросить и посмотреть, что выпадет. Только так можно определить, на чьей стороне на самом деле Данила». «Согласен, его жена считает, что ей это известно, но так ли оно в действительности? Сейчас же дело обстоит так, что я мог бы назвать добрую дюжину головорезов, с которым я предпочел бы прокатиться в глухой ночи вместо племянника Марко». «Я уже повязан по рукам и ногам», — мрачно пробормотал Вулф. «А ты нет?» «Я хочу увидеть то место, где вы появились на свет, чтобы установить там стайлу». Вулф не ответил. Он снова вздохнул, встал с кресла, пересел на софу, потом улегся на спину, подложил под голову подушку и вытянулся. Места не хватило, и он перевернулся на бок. Зрелище было настолько трогательное, что я не выдержал и, отвернувшись к противоположной стене, принялся снова разглядывать картины. Думаю, что Вулфу удалось подремать. Во всяком случае, когда вернулся Данило, мне пришлось приблизиться к Софье и прикоснуться к руке Вулфа, прежде чем он открыл глаза.